Небывалая цветовая гамма ударила мне в лицо. В первое мгновение хотелось даже закрыть глаза. Ничего подобного этому я не видел. Я не мог бы выделить отдельного сюжета или пейзажа. Все для меня слилось в единое звучащее целое. Потом, оправившись от первого потрясения, помню, я долго стоял у картины, излучающей синий спокойный свет, огни на Ганге. Я чувствовал, как отдыхаю душой, каким умиротворением веет от таинственного вечернего сумрака, от фигуры женщины, пускающей вниз по течению реки яркие лепестки огня. Возвращаясь к тогдашнему ощущению, могу сказать, произошло нечто похожее на замыкание тока. Как будто молния ударила в меня и сожгла что-то во мне навсегда. Ну, конечно, осознать, а тем более четко сформулировать все это для себя, тогда я не мог. Восточная мудрость, на которую я буду постоянно ссылаться в книге, ибо сам замысел книги возник под ее импульсом, утверждает: все истинные изменения в людях происходят всегда мгновенно. Мгновенно именно потому, что раскрывается новый аспект любви в сердце, скорее сверкнувшей молнии. Если люди неустойчивы, их внутреннее преображение, совершающееся в одну минуту, сопровождается таким длительным и нудным периодом умирания старой личности, что они смешивают этот период муки с блаженным мигом счастья самого их преображения. Справедливость этих слов я мог бы подтвердить собственным примером, потому что нудный период умирания старой личности у меня действительно растянулся на годы. Правда, воспоминание о Рерихе жило теперь во мне постоянно. Но гималайские горы на долгое-долгое время удалились, или, вернее, ушли в тайники подсознания. Выплыли они оттуда и снова приблизились ко мне спустя 12 лет, когда я писал стихи «Голубые холмы Индостана». Для меня самого эти стихи — доказательство интуитивности творческого процесса, его непредсказуемости. Отлично помню, что мысли мои были далеки от Индии. Толчком к стихам послужил совсем пустяковый повод. Перелистывая том большой советской энциклопедии, я наткнулся на объяснение, что «Гималаи» в переводе на русский язык означают «обитель вечных снегов». Казалось, что-то особенного. «Обитель вечных снегов». Но сознание почему-то замкнулось на этой фразе, как будто что-то щелкнуло внутри, и передо мной возникло совершенно отчетливое видение. Снежные горы, луна. Первая строфа родилась непроизвольно, прям-таки выдохнулась. Гасит отзвуки лунного эха, Гималаев пылающий снег. Над обителью вечного снега вечность свой замедляет разбег. Со стихами связана забавная история. Рецензируя мою книгу, критик выделил «Голубые холмы Индостана», отметив при этом, что в них хорошо отразились непосредственные впечатления от Индии. Статья, может быть, и льстила авторскому самолюбию, но положение дел в ту пору все же обстояло иначе. До непосредственных впечатлений было еще далеко. От Гималаев меня отделял 4-летний промежуток.